Глава 64. Но, несмотря на все заботы близких, спустя 10 дней после возвращения этой в Торнбро у Бениши повторился удар, и она умерла. Слишком тяжело отразилась на ней гибель Стюарта. Она беспрестанно думала о нем, о том, какой он был живой, веселый, порывистый, вспоминала его бурный юношеский расцвет, так жестоко оборванный смертью. И эти мучительные воспоминания окончательно надломили ее нервную систему. Изнеженная с детских лет сперва лаской и заботой родителей, а потом своим безмятежным супружеским счастьем, она оказалась не в силах справиться с тяжелым состоянием, выпавшим на ее долю. И это Сейсабел, в конце концов, даже решили, что это лучше, чем если бы она осталась жить, разбитая параличом. Что касается Солона, то он так много молился о Бениши, так привык жить этими молитвами, постоянно обращаясь за руководством к внутреннему свету, что в ее смерти он увидел лишь переход в лучший мир, где ее ждали радость и утешение, которых он уже не мог ей дать. Его горячо любимая жена. Вместе они изведали все глубины человеческого страдания. Зато теперь она избавилась от земных тягот и находится перед престолом того, кто вечен и неизменен. Так думал Солон, но в ушах у него точно глухие удары колокола или мерное тиканье старинных часов, все время отдавались эти два имени. Стюарт Бенишия. Стюарт Бенишия. И утомленное сознание искало выхода в молитве. «Да свершится воля твоя!» В первые дни после смерти Бенишии Айсабел и Этта всячески старались выказать Солону свою любовь и нежность, и дать ему почувствовать, что жизнь в доме идет почти так же, как шла до сих пор. Вдвоем или поодиночке они гуляли с ним в саду, по дорожке, ведущей к каретному сараю, или по тропинкам, вьющимся вдоль берега Ливеркрика. Цветы, деревья, зеленые лозы отражались в спокойной воде. Солон понимал, что вся эта красота, так радовавшая всегда Бенишию, должна радовать и его. Но от того, что ее не было рядом, прекрасное уже не казалось ему прекрасным. Она так любила и деревья, и цветы, и эти тропинки над Ливеркриком. А теперь... И часто он поворачивал и шел домой, если только одна из дочерей, заметив это, не окликала его и не заставляла вернуться. Мысли, мысли его, они были не здесь. Они уносили его к ней, к тем светлым дням, когда еще не сломили их обоих тяжкие несчастья. Это и Айсабел надеялись, что движение, созерцание красот природы укрепит и подбодрит его. Но видя, как он отворачивается от прекрасных картин, к которым они старались привлечь его внимание, они теряли эту надежду. И обе страдали не меньше, чем он. Быть может, даже больше. Их изумляла та покорность судьбе, которая, казалось, постепенно овладевала им. То одна, то другая подмечала на его лице выражение, позволявшее думать, что он обрел какой-то глубокий покой. Такие лица можно увидеть в молитвенном собрании, когда верующие в сосредоточенном безмолвии ожидают вдохновения свыше. И как никогда ранее, они чувствовали, что внутренний свет существует, и что это он помогает их отцу преодолевать тяжкое горе. Как-то раз, гуляя по берегу Ливеркрика, Солон стал приглядываться ко всевозможным растениям и насекомым, как видно, созданным и пробужденным к жизни той самой животворящей силой, которая сотворила все сущее на земле в его бесконечном разнообразии красок и форм, И вот у одного растения с длинным, чуть не в 4 фута стеблем, он заметил небольшой бутон, готовый вот-вот распуститься, а на бутоне сидела и объедала его зеленая муха необыкновенно изящного строения и раскраски, с прозрачными крылышками, делавшими ее похожей на изумруд. Только переливы оттенков в ней были более теплыми и нежными. «Зеленый изумруд», — думал Солон, разглядывая муху, — «всего лишь твердый, неизменный в своей форме камень. А это насекомое беспрестанно меняет форму, стоит ему только пошевелить лапками, крылышками или головой. Оно усердно насыщается, но в то же время следит за тем, что происходит вокруг. Такая сложность поведения поразила Солона, впервые наблюдавшего это. Ни разу до сих пор ни на окрестных полях, ни на лугах своей усадьбы не случалось ему видеть подобные зеленые мухи. И более того, следя за ней сейчас, он пришел в восхищение не только от ее красоты, но и от той мудрости и совершенного мастерства, которые были вложены Творцом в создание этого живого самоцвета. Но почему же прелестное существо, пленившее его своим изяществом, должно питаться соками другого существа, прекрасного цветка? Ведь, объедая бутон, оно губит цветок, а растение даже не может защититься. Кто же должен остаться в живых? Муха, растение или оба? Все эти думы так захватили Солона, что, внимательнейшим образом рассмотрев растение и муху, он стал искать вокруг себя другие подобные чудеса. Он всматривался в воду, где шныряли разные мелкие рыбешки. Таких же точно много лет назад он вылавливал с очком для юной Бениши, ушедшей теперь к тем таинственным силам, о которых он здесь размышлял. В ветвях деревьев щебетали птицы, а над кустом порхал мотылек. Еще недавно он был неподвижной куклой, но и ему суждено жить и страдать, и даже летать по воздуху, подобно крылатому цветку, хотя бы одно короткое лето. Солон продолжал свои наблюдения. Его взгляд привлекала то былинка, то стебель ползущего растения, то цветочек, такой же непостижимый в своей прелести, как давешняя зеленая муха. И мало-помалу чувство глубокого благоговения охватило его. Да, существует некая божественная созидательная сила, и все в природе, прекрасное и трагическое, имеет свой смысл. Ведь вот разыгралась же в его жизни трагедия, и он верил, и будет верить и впредь. И, возвратившись мыслью к Бенише, он стал молиться этому великому созидательному началу и спрашивая покой ее душе. Как-то в другой раз Солон гулял по саду один, а Эта и Айсабел следили за ним из окна столовой. Вдруг он остановился и круто свернул в сторону, привлеченный чем-то, чего они не могли увидеть. Сестры удивились. Давно уже не случалось отцу двигаться так быстро и энергично. Он сделал 3 или 4 шага влево, остановился, сделал еще 3 или 4 шага вперед, снова остановился. И они заметили, что он шевелит губами, словно разговаривая с кем-то. Когда он вернулся домой, Айсабел спросила: «Что же ты такое увидел в траве, отец, что так заинтересовало тебя? Нам даже показалось, будто ты с кем-то разговаривал». «Дочка», — ответил Солон, — «я сейчас узнал о жизни и о Боге то, чего никогда не знал. В траве полз уж, и хотя я знаю, что это существо безвредное, но при виде его я невольно ощутил страх, потому что уже этой породы, если их испугать, вытягивают вверх голову и раздувают шею точь-в-точь, как ядовитая индийская кобра. Но все же я решил заговорить с ним. Я знаю, что он безвреден, сказал я ему, и не стану его трогать, пусть себе ползет куда хочет. И тотчас же его шея приняла свой обычный вид. Голова опустилась, и он пополз дальше. Тут мне захотелось посмотреть, какой он длины. Я пошел было за ним, но он сразу опять поднял голову и стал раздуваться, как кобра. Тогда я снова заговорил с ним, уверяя, что не хочу ему зла и не собираюсь за ним гнаться. Сказав это, я вернулся на прежнее место и остановился. Мне хотелось посмотреть, как он уползет. И вдруг он повернул и двинулся прямо ко мне. Он прополз так близко, что задел носок моего башмака. «Удивительно!» — воскликнула Этта. «Дочка, я теперь понял, как мало мы знаем о том великом и бесконечном, частицей чего является каждый из нас. Понял и то, что кроме языков, известных людям, есть на свете другие языки». «Что ты хочешь сказать, отец?» — спросил Айсабел. «Я хочу сказать, что язык добра понятен всем живым существам, и потому этот уж понял меня, как и я его. Он не хотел причинить мне вреда, он просто испугался, а я подошел к нему не только с добрыми намерениями, но и с любовью. И поняв это, он перестал бояться и подполз ко мне так близко, что коснулся моего башмака. Я благодарен Богу, явившему мне доказательство того, что он вездесущ и добр ко всему живому и каждой твари своей. Ибо разве я и этот уж поняли бы друг друга, если бы мы оба не были частицами Божьего мира? Скажи мне, отец, ты всегда воспринимал природу так?» — спросила Этта. «Нет, дочка, до недавнего времени я о многом думал иначе, чем думаю теперь. Многого я не понимал, хотя мне казалось, что понимаю. Господь научил меня смирению и в милосердии своем открыл мне глаза на то, что я не видел раньше. Теперь я знаю, что ко всякому Божьему творению нужно относиться с любовью». «Отец, дорогой!» — начала было Этта. Но потрясенная глубокой человечностью этого признания не смогла продолжать. Поддерживая отца, она вместе с Айсабел помогла ему подняться в его комнату. Видя, что в Солоне проснулся интерес к парку и к усадьбе, Айсабел и Эд решили, что, может быть, он захочет вернуться и к своим религиозным обязанностям. И в ближайший день первый осторожно предложили ему поехать в молитвенный дом, конечно, вместе с ними. Он подумал, что дух искупления, царящий в молитвенном собрании, может благотворно подействовать на Этту, и, чувствуя себя уже достаточно окрепшим, чтобы не бояться неминуемых разговоров и расспросов, тем более что присутствие обеих дочерей будет служить ему поддержкой, согласился. Когда экипаж, которым правил старый Джозеф, остановился перед Даклинским молитвенным домом, в группе, стоявшей у входа, произошло едва заметное движение, и оно тут же передалось другим членам общины, уже успевшим занять свои места. Осия Горм, увидя Солна на пороге, тотчас встал, пошел ему навстречу и, взяв его за руку, повел за собою к возвышению, где сидели старейшины. И Солон, немного смущенный таким почетом, в то же время почувствовал глубокую признательность к собратьям по общине, оказавшим ему этот почет. Наступило молчание, казавшееся сегодня особенно торжественным. Из всех квакеров, находившихся в зале, меньше всего был расположен взять слово для проповеди Солон Барнс. Но сердце его вдруг так переполнилось чувством благодарности за возвращение Этты, за любовь и заботу обеих дочерей, за все милости, ниспосланные ему Творцом в эту страшную пору его жизни, что он, сам того не ожидая, встал и произнес: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Прошло еще несколько недель, и силы Солона, физические и душевные, казалось, восстановились настолько, что дочери почти перестали за него опасаться. Лето подходило к концу, и Этта, думая об Айсабел, обо всех испытаниях, через которые ей пришлось пройти прежде, чем она достигла своего нынешнего положения, решила уговорить ее вернуться к осеннему семестру в Льявелин. Она считала своей обязанностью взять на себя бремя хозяйства и освободить сестру, чтобы та могла продолжать педагогическую работу, хоть немного скрашивавшую ее унылое существование. Накануне отъезда Айсабел, дождавшись, когда Солон ляжет спать, сестры вышли побродить в вечернем сумраке по дорогам над Ливеркриком. Они шли рука об руку. Эти последние месяцы очень сблизили их. Разговор неожиданно начала Айсабел. «Я скажу тебе это, отчего мне особенно хочется вернуться в Льявелин. Во-первых, меня там ждут две студентки, с которыми я отдельно должна заниматься этой осенью. А во-вторых, она немного замялась, во-вторых, профессор, у которого я работаю ассистенткой, рассчитывает на мое возвращение. А для меня так много значит его дружба». И, поймав удивленный взгляд Этты, она поспешно продолжала: «Ты не думай, это не любовь и даже не ухаживание. Просто он ко мне очень хорошо относится. Доверяет мне настолько, что иногда поручает читать за него лекции, если он слишком занят исследовательской работой. Ах, если б ты знала, какой он интересный человек и как он добр ко мне. Иногда вечером мы выходим погулять вдвоем, и я очень дорожу этими прогулками. Ведь у меня так мало настоящих друзей». Что-то в ее голосе взволновало Эту. Она невольно сравнила скудные желания и убогие радости сестры с той полнотой чувств, которую привелось испытывать ей. Но тут же ей стало стыдно. Она вспомнила, с каким пренебрежением относились всегда к Айсабел не только чужие, но даже братья и сестры, более щедро одаренные судьбой. Орвилл и Доротея никогда не любили ее и не интересовались ею. Доротея даже доставила ей немало страданий, потому что всякий раз, когда младшая сестра появлялась там, где училась старшая, в Редкилне, в Окволде, в Льявелине, ее красота и успех среди сверстниц еще сильней подчеркивали непривлекательность и одиночество Айсабел. И сама Айсабел видела это лучше других. Что касается Этты и Стюарта, то они были настолько моложе, что попросту не замечали старшей сестры, считая ее чем-то вроде мебели в доме. Таким образом, Этта только теперь, в это тяжелое для семьи время, по-настоящему узнала Айсабел и, к немалому своему удивлению, обнаружила в ней чуткую, отзывчивую душу. Как сильно она отличалась от Валиды, например. Никогда не вылезала вперед, не стремилась командовать. Напротив, всегда старалась стушеваться, отойти в тень, как будто ее природный ум и годы бескорыстного труда не имели никакой цены. А между тем, что принесла ей жизнь? Ничего, кроме труда и готовности отдавать себя целиком. Сначала дому и учению, потом своим студенткам в колледже и, наконец, теперь отцу. И как это несправедливо, думала Этта, что Айсабел с ее нежной душой так мало видела счастья. Все потому, что она некрасива. Хоть бы ей встретить хорошего человека, который сумел бы оценить ее внутренние достоинства. «Расскажи мне еще об этом профессоре», — попросила Этта. «Он не красавец, но в нем столько ума, тонкости, умения разбираться в жизни. Со мной он всегда охотно советуется по разным вопросам, связанным с его работой. Но что касается любви, брака, не думаю, чтобы я интересовала его с такой стороны». И Этта заметила, как при последних словах по лицу Айсабел прошла тень. За разговором сестры незаметно подошли к дому, где уже были погашены огни, и, поцеловавшись на прощание, разошлись по своим комнатам, согретые взаимной любовью и пониманием. На следующий день Исабел уехала в Льявелин, и это, многое почерпнувшее из беседы с более счастливой теперь сестрой, осталась с отцом одна.